Глава вторая. Раскалывается голова и совершенно не хочется просыпаться. Но сейчас будильник звенит особенно настырно. Вернее, звенит он как обычно, но с учетом вчерашнего позднего ужина при свечах, да еще и с бутылочкой белого вина. С трудом заставляю себя разлепить веки и в каком-то полусне пытаюсь найти тапочки. Их, конечно же, нет, так что босиком шлепаю в ванную. Может, полегчает, если умыться прохладной водой? Помнится, в студенческие годы этот нехитрый способ быстро прийти в себя работал безотказно. Прохладная водичка делает свое дело, и мне в самом деле становится легче. Вот только не пойму, с чего это меня так развезло-то? Бутылочка белого вина на двоих, пара сэндвичей с красной рыбой. Вроде бы все было нормально, и тут наутро все симптомы классического перепоя. Хотя все становится на свои места. Стоит только вспомнить, в каком разбитом состоянии я приехала на этот чертов романтический ужин ближе к полуночи. Мне бы выспаться нормально, просто отдохнуть, и никакого вина не хотелось. Замоталась я тут с этими выборами, но Кириллу это так просто не объяснишь. Поставив чайник на плиту, я мысленно пытаюсь восстановить события вчерашнего вечера. И да, сказать ему о том, что никакой свадьбы я не хочу однозначно, на это у меня вчера духу так и не хватило. Мало того, что я приехала вся уставшая и сдерганная, так откуда же было взяться силам еще и на такой непростой разговор? Тихонечко упрекая себя за малодушие и за то, что так и не поговорила с Киром, завариваю себе большую кружку зеленого чая и надеюсь, что голова все же начнет соображать быстрее. Сегодня особенно много работы, и мне желательно как можно скорее прийти в себя. Один только вид горячего чая здорово бодрит и сразу возвращает к жизни. Но как ни крути, а с Кириллом поговорить придется. На работе надо быть в течение получаса, так что наскоро провожу щеточкой туши по ресницам, а пара капель консилера и немного бронзера обеспечивает мне бодрый взгляд с легким оттенком фальши. С волосами решено не мучиться. Я просто собираю их в хвост. Из зеркала теперь на меня глядит довольная жизнью девушка. Вот только после сегодняшней ночи я окончательно поняла, что легкая влюбленность – это совершенно не то, что мне нужно от нынешних отношений. С Киром я вообще ничего не чувствую. И хватит все это списывать на усталость из-за работы. Весь этот цирк надо заканчивать. Чем ближе к дню голосования, тем больше становится неразберихи и сумятицы в предвыборном штабе. Едва подъехав к бизнес-центру, вижу небольшую стайку студентов-практикантов, привезших очередные замеры по протестному потенциалу в округе. Хватаю анкеты, бегу в кабинет и сразу же натыкаюсь на возмущенного администратора штаба. Обычно сдержанный и опасливый Боря с порога набрасывается на меня с претензиями. Этого Янкелевича давно надо было гнать со штаба. Ведет себя как барин, совсем стыд потерял. О, Господи, что еще случилось за утро? А вот, тычет в меня служебным смартфоном Боря, позвони Леве, может, он хоть с 10-й попытки начнет брать трубку. Я пытаюсь переварить услышанное, так как в голове не укладывается сам факт этой ситуации. На всякий случай кашусь на офисные часы. 10:30, рабочий день в самом разгаре. Насколько помню, накануне наш программист Лёва Янкелевич у меня точно не отпрашивался и не предупреждал о возможном опоздании. «Боря, давай еще раз попытайся вызвонить Янкелевича. Мне и самой он нужен прямо сейчас. И отложи все дела. Надо найти Лёву и как можно быстрее подключить его к работе. Мне нужна обработанная информация по оценке протестного потенциала. Уже новые анкеты подвезли, а он со вчерашними еще телится тут». Что-то бурча под нос, Боря уходит, и я включаю свой рабочий ноутбук. Попутно пытаюсь осмыслить тот факт, что анкеты еще не обработаны, вернее, информация еще не систематизирована и не сведена в графики. А вот это уже очень плохо, и самое главное – понять бы причину того, куда подевался тихий и исполнительный программист Лёва Янкелевич. Пока стараюсь не думать о том, почему Боря так им недоволен и почему это Лёва ведет себя как барин. Ладно, сейчас не до этого. Ох, Лёва, Лёва, ну и подводишь же ты меня, с досадой проносится в моей голове. Но раз все так складывается, пытаюсь сосредоточиться на другой задаче. Надо уладить еще вопрос с нестыковкой в предвыборном расписании на эту неделю. Однако мое внимание привлекает какой-то странный шум в коридоре. Картинка, представшая моим глазам, выглядит апофеозом абсурда. Вместо того, чтобы вызванивать этого злосчастного Янкелевича, наш администратор Боря по прозвищу Девита одной рукой тянет на себя огромную коробку с пиццей, а другой пытается удержать за шиворот курьера. «Кепку с него сбивайте! Кепку! Быстро!» – взвизгивает Боря и пытается притянуть к себе курьера поближе. Картинка не просто нелепая, но еще и очень комичная, ведь остается загадкой, как низенький и сильно упитанный Боря умудрился дотянуться до воротника высокого и плечистого курьера. Но факт налицо, и Боря одной рукой висит на воротнике курьера, а другой тянет на себя пиццу, продолжая требовать снять кепку. «Фотографируйте его! Живо!» В какой-то момент курьеру удается сбросить Борю с себя и, оттолкнув коробку с пиццей, он опрометью выскакивает из коридора. Где-то на улице слышен резкий визг стартующего автомобиля. Опешивший от неожиданности и слегка помятый Боря обреченно смотрит на коробку пиццы в руках и печальным тоном интересуется, не сделал ли кто-нибудь фотографии на телефон. «Это же ясно, как божий день!» – пытается пояснить мне Боря. «Это ж засланный! Шпион из штаба с соседнего округа! Вот бы понять, с какого именно!» Схватил его, когда он пытался войти в кабинет этого прохвоста Янкелевича. В коробке и на самом деле оказывается пицца, но все попытки сотрудников утащить добычу в кухонный уголок Боря бдительно отметает. С вердиктом «может быть отравлено» он выкидывает аппетитный трофей в мусорное ведро. От увиденного голова кругом. И несмотря на то, что Боре и в мирное время вечно мерещатся заговоры, шпионы и подставы, весьма вероятно, что сейчас он не так уж и далек от истины. Предположить, что это простой вор, вряд ли, ведь разгар рабочего дня и в офисе полно народу. Так что, скорее всего, и вправду кто-то пытается шпионить. Но нестыковка все же налицо. Даже если и шпион, то зачем так явно средь бела дня пытаться попасть в кабинет к нашему программисту? Разве только если точно знать, что его нет на месте, и для отвода глаз прикрыться курьером. Тоже странно, но хоть какое-то объяснение. Правда, весьма нелепое. Усилием воли отгоняю тревожные мысли, а заодно напоминаю Боре, что надо бы продолжить вызванивать Янкелевича. Если так и дальше пойдет, то будет не лишнее отправить к нему домой кого-то из штаба, чтобы выяснить, что случилось. «Оцифрованные данные по анкетам только что отправлены Янкелевичу на почту», бодрым голосом тараторит наш оператор Леночка и вопросительно смотрит на меня, ожидая новых распоряжений. Встряхиваю головой, пытаясь хоть как-то разобраться в этом бардаке и чувствую, как во мне закипает злость на Леву. «Нашел время для личных дел. Так, надо брать дело в свои руки. Направляю Леночку с штабным водителем на квартиру к Янкелевичу. Ведь, как говорит Боря, оно и ежику понятно, что до нашего сисадмина не дозвонится. Попытаюсь сама разобраться в этой программе и буду сводить все данные в таблицу, но для этого нужен ноутбук Левы. К счастью, у меня есть ключ от его кабинета. От количества полученных за последние полтора часа сообщений в самые разные мессенджеры служебный телефон, не переставая, дергается в режиме вибрации. Мысленно выделяю себе пару часов на разгребание сообщений и выхожу из кабинета Янкелевича с его ноутбуком. Пока Лёва не найдется, буду разбираться в премудростях программы подсчета статистики самостоятельно. Но сначала сообщение. Да, что же за напасть сегодня такая? Стоит только сосредоточиться на чем-то, как тут же со всех сторон сыплются неприятности. В кабинете неожиданно гаснет электричество. Списком выключается кулер и пропадает интернет. Видимо, этого мало, так как в течение пары минут на моем рабочем ноутбуке виснут все открытые программы, и сам ноут не реагирует ни на какие попытки выключить или перезагрузить его. Судя по суматохе, за дверьми моего кабинета у остальных сотрудников наблюдается то же самое. Электричество и интернет появляются так же внезапно, как и вырубились, а заодно оживает и мой компьютер. Вот тут-то наш штатный программист Лёва Янкелевич нужен особенно, а его как раз нет. Коротко пищит личный мобильник. Леночка оповещает, что у Янкелевича никто не открывает, и дома, по всей видимости, никого нет. А вот это уже странно. Впрочем, от тревожных мыслей меня снова отвлекают. На этот раз, и весьма не кстати, в мессенджере появляется Кир с настойчивой просьбой снова приехать к нему этим вечером. «Кир, у нас завал, давай завтра!» Наскоро отбиваю ему ответ, надеясь, что он поймет. «Ника, обещаю сегодня идеальное свидание, приезжай!» И следом с десяток смайликов с сердечками и поцелуйчиками. Господи, вот только сейчас не хватало душещипательных сцен с объяснениями. Порецкий совершенно не понимает, что другие тут работают на него и за него. «Ты вообще не понимаешь?» – начинаю набирать я и тут же стираю сообщение. «Ну, не до тебя мне сейчас, Кир, а говорить с тобой бесполезно». «Ника, есть серьезный разговор о нашем будущем, так что приезжай сегодня». А вот это уже и правда не похоже на развеселого шалопая Порецкого. Что ж такого серьезного могло у него приключиться, чтоб появилась такая срочность? Немного подумав и оценив объем работы на сегодня, все же пишу ему ответ. «Хорошо, буду, не раньше 10». Остаток дня проходит относительно спокойно, но я настолько вымотана сумбурным рабочим утром, что все же решаю пораньше уехать с работы. По пути заскочу к Киру, узнаю, что там у него такого срочного, и поеду к себе домой. Неспешно поработаю на ноуте Янкелевича. Раз сисадмина нигде нет, буду сама разбираться в программе. Эта задача больше ждать не может. Застегиваю шлем и уже собираюсь заводить свою мультистраду, как чувствую вибрацию на смартфоне в куртке. Шестым чувством понимаю, что надо бы посмотреть, что за сообщение. Интуиция не подводит, так как сообщение от Бори, который никогда не беспокоит по пустякам на личный номер. Связался с женой Янкелевича. Леву не могут найти больше суток. В полиции пока отказываются заводить дело. Трясущейся рукой отключаю мобильник и кладу его в карман куртки. Завожу мотоцикл и медленно трогаюсь. Усилием воли пытаюсь заставить себя сосредоточиться на дороге. С этого момента бесконечно дурной день начинает откровенно пугать своей полнейшей непредсказуемостью.